Глава 30. К тому времени, как Рус и Маруся вернулись на кухню, Семён уже поругался с женой по телефону, приговорил все блины, порылся в холодильнике друга и соорудил себе несколько бутербродов. Заверину не очень нравилось то, что Нагашев спит с его сестрой, и не просто спит, а строит далеко идущие планы. Семён отлично понимал друга, и сам ведь не так давно был в подобной ситуации, а все равно взбесился. Это же Маруська, мелкая сестренка, которая только школу окончила, а Рус? Нет, Нагашева Семён уважал, прекрасно знал, чего друг достиг, кем стал и как круто поднялся за последнюю пару лет. Но черт подери, Рус — совсем не идеальная пара для хрупкой и доверчивой Маруськи. Семён дожевывал очередной бутерброд. По ощущениям организма заверено, именно он должен был стать последним. И как раз на кухне появился Рус, держа за руку Марусю. Первым бросилось в глаза то, что Нагашев улыбался. Пусть рожа у мужика и была разбита. Семён уж постарался на славу. Правда, горечь разливалась в душе, потому что Рус не вступал в бой. Принимал удары, максимум закрывался, но не бил в ответ. Иначе Семёна увезла бы скорая. Это факт, потому что Нагашев — это не любитель побоксовать на досуге. Нагашев — профессионал. Так вот, Рустам улыбался, слушая, как Маруся о чем-то тихо говорит ему. Слов не разобрать. Зато понятно было, что сестра смущена и немного взволнована. А вот Нагашев — довольный как слон. «Домой собирайся, отвезу», — насупился Заверин, обращаясь к сестре. Маруся прищурилась, но промолчала. По идее, домой ей очень нужно. Хотя бы, чтобы переодеться. Ведь блузка под напором Рустама не выжила, пришла в негодность. Маруся не может разгуливать в футболке Рустама. Пусть эта перспектива и казалась ей весьма заманчивой. «Там нет спортзала, далеко от студгородка, и места меньше, чем здесь», — не глядя на Семёна, ответил Рустам. «И что? Здесь жить она точно не будет», — резко возразил Семён. «У нее есть дом». «Её дом там, где я», — в том же тоне ответил Рустам и задвинул Марусю за спину, подтверждая свои слова. «Так, оба прекратите», — окончательно рассвирепела девушка. «Семён, езжай к Миле. Рустам, угомонись. Мне все равно нужно домой. У меня из вещей только твои футболки». «И что? Сгоняем и соберем все, что нужно». Уже спокойнее, но все же ворчливо произнес Рус. А Семён, прекрасно зная характер сестры, заулыбался. Еще и руки сложил на груди, так, будто показывал, что в этом споре выиграл он. Вернее, Маруся раскатает Нагашева прямо сейчас, настоит на своем, пусть не криками и скандалом, а хитростью по-женски. А если Рус проиграл, то, следовательно, выиграл сам Семён. «Нет, Рус», — качнула головой Маруся. «Я не могу все вот так и сразу изменить. Мне нужно время, понимаешь?» Нагашев все понимал. «Разумеется, он же взрослый мужик. Не тупица и не тормоз». «Понимал? Угу». «Да только как этой девчонке объяснить, что ему легче перестать дышать, чем отпустить ее дальше, чем на метр от себя?» «И сколько?» Сжав челюсти, насупившись, потребовал Рустам ответа. Мужчину уже не интересовало то, что Семён стал свидетелем их небольших разборок. Плевать он хотел на весь окружающий мир. Главное — убедить Марусю в том, что жить ей будет лучше здесь, под боком у Руса, а не там, в ее квартире. Теоретически, Нагашев мог бы мотаться на другой конец города. Да только не собирался Рустам прятаться по кустам, как школьник. Маруся — его девушка, и он не намерен скрывать этот факт. «Я не знаю», — вздохнула Маруся. «Давай пока не будем торопиться. Сбавим обороты, да? Я не говорю, что нам нужно скрываться от всего мира, нет. Но мне нужно немного времени, чтобы привыкнуть к новому статусу твоей девушки. Я ведь твоя девушка, да?» И так посмотрела на Рустама, что у него руки зачесались повторить тот самый финт, что он проделал на кухонном столе до прихода Семёна. «Моя», — пробормотал Рус, прижался к темной макушке, а руками обнял девчонку за талию. «Чертовка! Крутит им, как пацаном сопливым, а он и рад стараться». «Иди уже, нехрен пялиться», — ворчливо заметил Рустам, перехватив взгляд Семёна. «Сам отвезу. Попозже». Заверин насмехался над Русом, кривлялся, беззвучно одними губами произнес ехидное «каблук». Но предпочел испариться из квартиры Нагашева, пока у друга не лопнуло терпение. В конце концов, Сёма сделал все, что от него зависело. Морду засранцу начистил, за честь сестры вступился, обозначил все последствия, если Рустам решит использовать Марусю как девочку на ночь. Но Русу и говорить ничего не нужно было. Достаточно было просто взглянуть в глаза другу, перехватить взгляд, направленный на Марусю, и у Семёна не осталось и капли сомнений. Рус обожает Марусю. Повернут на ней. И уж точно никому не отдаст. И сделает все, чтобы девушка была счастлива. Теперь перед Семёном лежала другая, более сложная задача. Молодой мужчина должен был вернуться домой и как-то помириться с женой, потому что Милку он запер на замок, прихватив все ключи, чтобы жена не помчалась вслед за ним. Не хватало еще беременной Милолейке волноваться и видеть драку Семена с ее братом. В итоге Заверин раскрутился на ультиматум. Следующие 3 ночи он должен спать на диване в гостиной. Мила была непреклонна и на перемирие не шла. И Семен предположил, что это месть не только самой Милы, но и тайная просьба Маруси. Ведь не могла младшая вредная сестра не отомстить Семену за то, что он избил ее, Маруськиного, парня.